продолжим почти серьезную часть нашей программы эпическим произведением по мотивам романа Германа Мелвилла «Моби Дик» или «Белый кит». Yeah. Волной веками.